Глава 25. Яна. Девчонки вытащили меня в клуб, и я не жалею, 100 лет не танцевала. Женя не особо любит ходить по клубам. Предпочитает более спокойный досуг, типа посмотреть сериал на диване, заказав пиццу и пиво. А я? Я всегда делала то, чего хотел он. Не то, чтобы он меня заставлял. Просто мне не приходило в голову, что можно хотеть чего-то другого. Мы же с ним были как одно целое. И вот сейчас я одна, могу делать то, что хочу сама. Но я не знаю, чего хотеть. Это девчонки хотят танцевать, а я просто чувствую себя потерянной. Волосы вот покрасила. Это было мое собственное желание. И что, легче стало? Да, но ненадолго. «Всем по оперолю!» – провозглашает Юлька. «Я не буду». «Как это?» «Не хочу алкоголь. Я от него становлюсь неадекватной». «А что ты будешь?» «Молочный коктейль». «Детский сад!» – фыркает Юлька. «Да пусть пьет, что хочет!» – вступается за меня Соня. И мы заказываем коктейли. Я постепенно расслабляюсь. Подруги заряжают меня своим весельем и энтузиазмом. Правда, Юлька постоянно пытается подсунуть мне какого-нибудь парня. Но я лишь морщу нос при виде очередного претендента. «О, я вижу его!» – вдруг восклицает она. «Кого?» «Настоящего мужика! Обернись! Нет, не оборачивайся!» «Так оборачиваться или нет?» «Пока не надо, он на тебя смотрит. Давай танцуй». «Я и так танцую». «Сексуальнее танцуй». «Я не умею сексуальнее». Когда знаешь, что на тебя кто-то смотрит, сложно вести себя, как ни в чем не бывало. К тому же никакой настоящий мужик мне не нужен. Еще немного покрутившись на танцполе, я иду попудрить носик и заодно передохнуть. «Обернись!» – Юлька бьет меня по плечу. «Только аккуратно!» «Не хочу!» «Правда не хочу!» Я иду в туалет, захожу и застываю на пороге, потому что вижу у зеркала Ирку с нашего курса. Ту самую, про которую девчонки говорили, что она и Женя... «О, Яна, привет!» – радостно улыбается однокурсница. «Сколько лет, сколько зим! Рада тебя видеть!» Я делаю глубокий вдох и выпаливаю. «Скажи, ты спала с Женей?» Я понимаю ответ по ее лицу. Оно испуганное. Как будто я застала ее врасплох за чем-то неприличным. Но на мой вопрос она не отвечает. «Но сейчас-то можно сказать правду?» Наседаю я. «Он женился на другой!» «Сочувствую ей», – выдавливает Ирка. «Он тот еще кобелина, и при этом в постели почти что ноль». «Так ты с ним?» «Ну, было пару раз». «Не знаю, зачем я согласилась на второй, и так все было ясно». После этих слов она вылетает из туалета. «Это так мерзко! Мне хочется отмыться». Я долго мою руки с мылом под горячей водой, смотрю в зеркало, глотая слезы. Хочу домой. Слишком тошно, чтобы танцевать. Да, я знала, но не верила, не хотела верить. Я иду к выходу из клуба, а потом я вдруг думаю, а почему из-за этого козла я должна сидеть дома? И останавливаюсь, и налетаю на Варлама, которого, между прочим, не видела уже почти неделю, а он говорит, что я ему не нужна. Врет. Если бы была не нужна, не хватал бы меня своими лапами и не прижимал к себе, и я не чувствовала бы, как стремительно увеличивается телескопическая труба. Я вырываюсь из его лап и оказываюсь на танцполе. Танцую. Так сексуально, как не танцевала никогда в жизни. Это я от злости и от боли. И просто потому, что музыка очень чувственная. Я не вижу Варлама, но чувствую его взгляд. Поэтому, когда ко мне подкатывает какой-то блондин, я мило ему улыбаюсь. Смеюсь над его дурацкими шутками и танцую рядом, извиваясь и вертя попой. И вдруг замечаю Варлама. Он трется возле какой-то девчонки. Она уже практически висит на нем. У меня внутри все вскипает. Ты что, и ее потащишь играть в шахматы? Тоже будешь шептать ей на ухо всякие грязные непристойности? Еще один козел. Все мужики козлы. И тот блондин, который танцует рядом со мной и все пытается положить руку мне на бедро. А Варлам смотрит, лапая какую-то девчонку. Ладно, пусть рука блондина полежит на моей талии. На бедро не надо, и попу мою не трогай. Слишком хилые и слабые у тебя ручки. Вообще не заводит. Никаких мурашек и шариков ртути. Но я все равно танцую со своим новым знакомым, которого зовут Димой. Один трек, второй, третий. Внезапно Дима отлетает в сторону. Напротив меня оказывается Варлам. Я даже не оборачиваюсь, чтобы взглянуть, куда подевался Дима. Смотрю на Варлама, прямо в его глаза, а он смотрит на меня. Мы просто танцуем. Просто, если не считать того, что вокруг сверкают молнии и полыхает зарево пожара. Варлам больше переминается с ноги на ногу, чем реально танцует, но делает это стильно, в ритме. Видно, что человек немало времени провел на танцполе или рядом с ним. Ну да, он же охранник в клубе или начальник всех охранников. Не знаю, мне без разницы. И все же странно. Он работает в клубе и отдыхает тоже в другом. Никакого разнообразия в жизни. Я думаю все это, чтобы не думать о том, что происходит с моим телом. Его бросает в жар. Оно заполняется возбужденными и трепещущими шариками ртути от кончиков пальцев до самой макушки. Варлам просто танцует рядом. Он не прикасается ко мне, ничего не делает. А я не могу избавиться от ощущения, что он меня уже облапал и раздел, и снова облапал. Музыка замедляется. Варлам делает шаг ко мне и произносит: «Потанцуем?» «Не хочу больше танцевать», — вдруг понимаю я. «А чего ты хочешь?» — спрашивает он. «Хороший вопрос. Я ломала над этим голову в начале вечера, и я вдруг чувствую, мне вдруг кажется, это самое лучшее, что я могу сделать, чтобы поставить точку в предыдущих отношениях. И не успев толком подумать, я выпаливаю: «Тебя! Я хочу тебя!»